Ты точно так же, как и я, знаешь, что мы не можем не проповедовать, не говорить просто о том, во что верим или не верим. Мы подписали статьи, и мы должны проповедовать согласно уставу церкви и предписаниям епископа нашей епархии. Жена пастора вздохнула и произнесла: «Если бы только мы знали правду. Если бы был хоть кто-нибудь, кто мог бы сказать нам, чего ждать, чему верить, на что надеяться. Скажите», — гость обратился к пастору, — «какие удобрения, натуральные или химические, вы используете на ваших грядках?» Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, серый человек с бегающими глазами, с заискивающим выражением на лице украдкой двигался в направлении другого, с худым лицом, неудобно устроившегося на разломанной скамейке в парке. «К-апостроф да, здесь П-апостроф жрать дают, приятель?» — спросил он хриплым голосом, явно волнуясь. «Мне надо П-апостроф скорее закинуть в себя что-нибудь, или я протяну ноги, да. Или для них нужно сначала горло подрать, с их чертовыми гимнами». Худощавый человек повернулся и, осмотрев подошедшего с головы до ног, сладко зевнул. Не отрываясь от своего занятия, он тщательно чистил ногти сломанной зубочисткой. Вяло ответил: «Старик, узнаю старый добрый оксфордский выговор. Я, старин Аборстолян, собственной персоной, дом Филфсама. Так ты есть хочешь, а я хочу. Часто. Но это не так уж просто, знаешь же, что джоны заставляют нас за это работать. Гимны, молитвы, а потом камни таскать да дрова колоть». Тени к вечеру удлинились и, казалось, крались вдоль парка, создавая интимную обстановку для молодых пар, в задумчивости прогуливавшихся меж деревьев. Только что закрылись на ночь магазины, а в ярко освещенных витринах неподвижно застыли фигуры мужчин и женщин, и манекенов, гротескных и нереальных, оставленных там, чтобы вечно демонстрировать одежду. В штабе армии спасения, находящемся прямо над дорогой, горели огни. Откуда-то издалека доносилось бум-бум-бум басового барабана, в который колотили скорее с силой, чем с мастерством. Удары становились все громче и громче, а вскоре послышался звук марширующих ног. Из угла показалась группа мужчин и женщин, одетых в темно-синюю форму. Мужчины были в фуражках, женщины в старинного фасона шляпах с полями. Сейчас к главной улице приближался оркестр, звуки которого уже давно неслись по улице, ярко освещенный фонарями. Трубач расправил хилую грудь и извлек могучий звук из своего корнета. Барабанщик с энтузиазмом колотил в свой басовый барабан, а одна из девушек армии спасения с выражением явного превосходства на лице била под цимбалом так, словно ее загробная жизнь зависела только от этого. Они остановились как раз напротив парка, и знаменосец со счастливым вздохом опустил на землю свою ношу. Леди со старым аккордеоном принялась за дело, выдавив первые ноты гимна. «Ла-ди-да-да, ла-ди-да-да. Бум-бум-бум», — подпевал дрожащим голосом старый седой человек с бегающими глазами. Маленький оркестр армии спасения, мужчины и женщины, выстроился в круг, а дирижер, поправив очки, ожидал, надеясь, что соберется толпа. Вдоль края тротуара рабочие добровольцы предлагали копии воркрай, тогда как остальные девушки армии спасения отправились в пивную, энергично потряхивая ящиками для сбора. А все это время двое мужчин, к которым позже присоединился третий, сидя на парковой скамье, с интересом наблюдали за происходящим. «Вам следует исповедоваться в ваших грехах, если вы хотите получить бесплатную помощь», — сказал подошедший. «Грехи? У меня их нет», — воскликнул человек с бегающими глазами. «Как так?» — сказал первый. «Тогда тебе лучше изобрести несколько. Преобразившиеся пьяницы подходят лучше всего. Если ты не хочешь быть пьяницей, то это моя отмазка. Говорю тебе, но скажи, что бьешь жену. У меня нет никакой жены, и мне нечего делать со всей этой ерундой», — сказал человек с мутными глазами. «Боже, тебя храни», — прохрипел другой с досадой. «Ты можешь придумать жену, разве нет? Скажи, что она сбежала от того, что ты угрожал ей запереть ее дома. Но скажи это ему тихонько. Парень, а ты веришь в Бога?» — спросил старин Аборстолян, лениво глянув на группу армии спасения. «Бог?» — спросил человек с бегающими глазами. «Бог? Нет. У меня никогда не было времени ни для богов, ни для женщин». Он отвернулся и презрительно сплюнул, попав прямо на скамейку. «Как вы пришли к мысли о Боге?» — — спросил вновь пришедший старин у Борстлена. «Я знаю, вы старый человек, и я часто вижу вас здесь. Каждый должен во что-то верить», — вежливо ответил старин Борстлен. «Чтобы сохранить здравый ум, так и нужно делать. В эти дни так много людей говорит, что Бог мертв. Я не знаю, во что верить». Внезапный взрыв музыки заставил их обернуться в направлении ворот парка. Гимн только что закончился, и сейчас оркестр играл погромче, чтобы привлечь внимание проходившего мимо капитана. Осматриваясь вокруг, остановившись в нескольких шагах позади толпы, он громко произнес: «Бог не умер, дайте нам подготовиться ко второму пришествию, господа. Дайте нам подготовиться к золотому веку, который так близко, но к которому мы подойдем, пройдя через множество тяжких страданий. Мы хотим знать правду. У него все в порядке», — сердито сказал человек с бегающими глазами. «Он не знает, что такое голод, он не спит на крыльце или под скамейкой, он ждет, пока кто-то придет и скажет: иди туда и делай вот это.